Этот перенос строки, усиленный звуком «о», создает некий упругой образ белизны, который интонационно усиливается словом «простота» и аллегорически сводит вместе токи страсти и переживания фавна-девственника, который обезумел при виде наяд и жаждет обладать одной из них. В этом удивительном стихотворении порывы страсти и ламентации сатира рождали в каждой строке неожиданные и доселе не встречающиеся образы. На берегу водоема он предается созерцанию камышей, которые еще хранят форму тел, нежившихся в них нимф. И сам де Сент испытывал какое-то обманчивое наслаждение, когда поглаживал молочный белый из японской кожи переплет этой крошечной подшивки с двумя шелковыми черной и цвета чайной розы ленточками-завязками. Первая из них выбегала из-под обложки и спешила нагнать свою розовую подругу. Та походила на дух китайских шелков или мазок японской губной помады, любовную приманку на мраморе по античному белой коже обложки. Черная лента настигала розовую беглянку, сплеталась с ней, и на свет появлялся легкий черно-розовый бантик, неизъяснимо напоминавший о печали и разочаровании, которые приходят на смену угасшим восторгом и иссякшим порывом. Де Сент отложил в сторону подшивку с фавном и стал перелистывать другую. Ее он собрал, так сказать, для души. И под сводами этой второй подшивки вырос небольшой храм стихотворений в прозе. Он был освящен во имя Бодлера и заложен на камне его поэзии. В антологию входили избранные отрывки из «Ночного Гаспара» Алоизия Бертрана, кудесника, перенесшего приемы Леонардо да Винчи в прозу и написавшего металлическими окисями яркие и переливчатые, как эмаль, картинки. Бертран Луи, 1807-1841, называвший себя Алоизием, французский поэт, автор единственной книги «Ночной Гаспар», вышедшей в 1842 году. Под ее влиянием были созданы стихотворения в прозе Бодлера, Маларме, Верлена, Рембо, Пера Луиса, Реме де Гурмона, Макса Жакоба и других. Примечание редакции. За Гаспаром де Сент поместил «Вокс Попули», «Вилье», «Голос народа», а также вещицы со следами стилистических изысков на манер Лекон де Лиля и Флобера. Затем добавил несколько фрагментов из нефритовой книги, которая нежно благоухала женьшенем, чаем и ночной родниковой водой, вобравшей в себя лунный блеск. Из забытых журналов де Сент тоже извлек кое-что и включил в свою коллекцию стихотворения «Демон аналогии», «Трубка», «Бедненький бледный ребенок», «Прерванный спектакль», «Грядущий феномен» и, самое главное, «Осеннюю жалобу» и «Зимнюю дрожь» — эти подлинные шедевры Маларме и лучшие из его стихотворений в прозе. Тождество языка, мысли и чувства было поразительным. Мерная речь убаюкивала, как дивная мелодия или грустные заклинания. Идея сообщалась силой внушения, а резкие нервные токи пронизывали вас до восторга, до боли. Стихотворение в прозе было любимым жанром де Сента. У гениального мастера оно, как считал де Сент, становится как бы романом, то есть наделено размахом большой книги, но лишено аналитических и описательных длиннот. Де Сент очень часто представлял себе роман в нескольких фразах, выжимку из сотен страниц с их изображением среды, характерами, картинами нравов и зарисовкой мельчайших фактов. Это будут слова, столь тщательно отобранные и емкие, что восполнит отсутствие всех прочих. Прилагательный станет таким прозрачным и точным, что намертво прирастет к существительному и откроет читателю необозримую перспективу. Оно позволит неделями мечтать и гадать над его смыслом, и узким, и широким. И душу персонажей выявит целиком, очертит настоящим, восстановит в прошлом, провидит в будущем. И все это благодаря одному единственному определению. роман в одну-две страницы сделает возможным сотворчество мастерски владеющего пером писателя и идеального читателя, духовно сблизит тех немногих существ высшего порядка, что рассеяны во Вселенной, и доставит этим избранникам особое, им одним доступное наслаждение. Нет нужды говорить, стихотворение в прозе было для Де Сента квинтэссенцией и сутью писательства, его эликсиром. Им овладел Бодлер, но он давал о себе знать и здесь, у Маларме, и это приводило Де Сента в упоение. Когда он закрыл вторую подшивку, то понял, что новых книг в его библиотеке, судя по всему, больше не появится. С этим ничего нельзя было сделать. Словесность находилась в упадке. Неизлечимо больная, она зачахла от ветхости идей и излишеств стиля, как всякой больной, возбуждаясь на время только от занятных безделок. Однако еще при жизни она спешила наверстать упущенное, насладиться впрок и выразить невыразимое, чтобы перед отходом в мир иной оставить наследство вязь воспоминаний о своей болезни. Сильнее, ярче всего этот упадок дал о себе знать именно в поэзии Маларме. Его стих как бы суммировал написанное Бодлером и По. Он черпал свои силы из тонкого и сильного вина их творчества, но благоухал и пьянил по-новому. В нем умирал старый язык, который с незапамятных времен от века к веку терял силу и разлагался, пока, наконец, не приказал долго жить, как это произошло с латынью, в темных по смыслу конструкциях святого Бонифация и Адельма. Впрочем, все иначе. Французский язык распался внезапно. Латынь умирала долго. От прекрасных и пестрых глаголов Клавдиана и Рутилия до искусственных в VIII веке прошло 4 столетия, долгий срок. Но никаких столетий и рубежей в умирании французского. Пестрый, прекрасный стиль Гонкуров и искусственный слог Верлена с Маларме столкнулись, став соседями по времени, веку, эпохе. Взглянув на оба инфолио, лежавших на столике аналоя, Дез Эссента улыбнулся и подумал, что придет день, когда какой-нибудь эрудит составит об упадке французского языка многотомный труд, по примеру, премудрого Дюканджи, который стал летописцем последних вздохов, бессвязного бормотания и агонии латыни, умиравшей от старости в монастырской келье. Глава 15. Увлечение Де Сента питательным отваром вспыхнуло, как щепка, и как щепка погасла. Пропавшая была нервная диспепсия возобновилась, и от мясного пойла у него началась такая изжога, что он совсем от него отказался. Болезнь снова вступила в свои права. Пришел черед новых пыток. Прежде были кошмары, расстройство зрения и обоняния, сухой, размеренный, как часы, кашель, шум крови, сердцебиение и холодные испарины. Теперь начались слуховые галлюцинации. Именно то, что заявляет о себе, когда болезнь достигла апогея. Мучаясь от сильного жара, Де Сен вдруг услышал, как журчит вода и жужжит оса. А потом журчание и жужжание слились в один звук, напоминавший скрип колеса. Затем скрип смягчился, приобрел мелодичность и перешел понемногу в серебристый колокольный звон. И Де Сенту почудилось, что его разгоряченный мозг несется по музыкальным волнам, кружится в вихре мистических воспоминаний детства. Вновь зазвучали гимны, выученные некогда в иезуитской школе, и, навеяв былое, они вызвали в памяти часовню, в которой пелись. Видение приобрело запах и цвет, став дымком ладана и лучами света, пробивавшимися сквозь витражи стрельчатых окон. У отцов-езуитов богослужения проходили торжественно. Органисты певчие были очень хороши, поэтому музыкальное сопровождение службы приносило подлинное эстетическое наслаждение, и это было выгодно церкви. Органист обожал старых мастеров и по праздникам непременно исполнял мессы Палестрины и Орландо Лассо, псалмы Марчелло, оратории Генделя, матеты Баха. Лассо Орландо, 1532-1594, франко-фламандский композитор, один из величайших мастеров полифонии строгого стиля XVI века, завершивший развитие полифонической нидерландской школы. Писал мессы, матеты, псалмы и мадригалы. Марчелло Бенедетто, 1686-1739, знаменитый итальянский композитор, положил на музыку 50 псалмов Давида. Примечание редакции. Зато отец Ламбейот со своими вялыми и несложными композициями был у него не в чести. И он гораздо охотнее играл лауди спиритуали XVI века. Церковная красота этих песнопений снова и снова пленяла Дезесента. Но он приходил в еще большее восхищение, слушая церковный хор, непременно, что противоречило новым порядкам, в сопровождении органа. В наши дни церковное пение считается пережитком, достопримечательностью прошлого и музейным экспонатом, хотя когда-то было солью христианского богослужения, душой Средневековья. Каноны пелись, и голос поющего, то сильный, то слабый, славил и славил Всевышнего. Это испокон веков звучавшее пение, мощное в своем порыве и пышное по гармонии, словно краеугольный камень, было неотъемлемой частью старой базилики. Оно переполняло своды романских соборов, казалось их порождением и гласом. Несколько раз Дезесент был прямо-таки потрясен необоримым духом григорианского хорала, когда в нефе звучало «Христус фактус эст», и в клубах ладана дрожали столбы, или когда органными басами гудело «де профундис», мучительное, как глухое рыдание, пронзительное, как крик о помощи. Отец Ламбейот Луис, 1796-1755, французский органист, капельмейстер и композитор, написал 4 мессы, 6 ораторий, пьесы для хора. Лауди спиритуали – духовное прославление. Христус фактус эст – Христос воплотился, рождественское песнопение. Де профундис – из глубины воззвах, начало 129-го псалма. Примечание редакции. Казалось, это человечество оплакивает свою смертную долю и взывает к бесконечной милости Спасителя. В сравнении с этими дивными звуками, порожденными церковным гением, столь же безвестным, как и создатель органа, вся остальная духовная музыка казалась Дезесенту светской, мирской. В сущности, ни Жомелли, ни Порпора, ни Кариссими, ни Дюранте, и даже в самых замечательных своих вещах ни Бах, ни Гендель не в силах были отказаться от успеха у публики и отречься, жертвуя красивостями своей музыки, от гордости Творца ради полной смирения молитвы. Жомелли Николо, 1714-1774, итальянский оперный композитор, капельмейстер собора Святого Петра в Риме. Порпора Никола, 1686-1768, итальянский композитор, капельмейстер, директор итальянской оперы в Лондоне. Кариссими Джакомо, 1605-1674, итальянский композитор, развил жанр оратории. Дюранте Франческо, 1684-1735, итальянский композитор, писал мессы, гимны, матеты, псалмы. Лесюэр Жан-Франсуа, 1760-1837, французский композитор, писал светскую музыку. Примечание редакции. Только в величественных мессах Лесюэра, исполнявшихся в Сен-Рожском соборе, церковный стиль был серьезен, царствен и прост, и потому приближался к суровому величию старого пения. И давно уже, возмущенный вмешательством, будь то приписки к Стабат, сделанной Россини или Перголези, современного искусства в церковное, Дезесент как чумы бежал духовной музыке, которая благосклонно принималась церковью. К тому же подобные опусы, одобренные якобы не ради денег, а для привлечения паствы, стали уподобляться итальянской опере и выродились в гнусные каватины и непотребные кадрили. Церковь превратилась в будуар или скорее в театральный балаган. Вверху надрывали горло профессиональные актеры, а внизу дамы демонстрировали свои туалеты и млели от пивунов-филантропов, нечестивые завывания которых оскверняли священный орган. Дезессент много лет избегал этих богомольных угощений и питался одними лишь детскими воспоминаниями. Он пожалел даже, что несколько раз слушал тедеум великих композиторов. Ведь он помнил восхитительный тедеум в хоровом исполнении и не мог забыть этот гимн полной простоты и величия. Сочинил его, должно быть, безвестный святой монах, один из многочисленных амбросиев или илларионов. «Тедеум лаудамус, тебя Бога славим» – начальные слова древнего латинского церковного гимна. Святой Амбросий Медиоланской, около 340-397, святой епископ Миланской, один из наиболее известных христианских проповедников. Святой Илларион, христианский аскет IV века. Примечание редакции. Нынешней сложной оркестровой техники и музыкальной механики там не было, зато была пламенная вера и ничем не сдерживаемый порыв души. Казалось, звуки этой проникновенной, благочестивой и воистину небесной музыки возвещают о ликовании веры всего человечества. В целом же отношение Дезессента к музыке противоречило его отношению к прочим искусствам. Что касается духовных сочинений, то он любил лишь средневековую монастырскую музыку. Аскетически закаленная, она невольно действовала на его нервы так же, как страницы некоторых древних латинских книг. И потом, в чем он признавался себе, ухищрения современных духовных композиторов были недоступны его пониманию. Во-первых, не испытывал он к музыке той страсти, с какой погружался в литературу и живопись. На пианино он едва играл, ноты разбирал с грехом пополам, и все это после нескончаемых гамм в детстве. Не имел он понятия и о гармонии, а также не знал техники в той мере, чтобы, уловив оттенки и нюансы смысла, сознанием дела оценить новизну исполнения. И, во-вторых, концерт всегда балаган. С музыкой не побудешь дома в одиночестве, как с книгой. Чтобы насладиться ею, надо смешаться с толпой, битком набившей театр или зимний цирк, где, словно на операционном столе, под косыми лучами света какой-то здоровяк на радость глупой публики режет воздух бемолями и калечит Вагнера.